Глава 15. У Иванихи. Утром после обедни зашел Иннокентий. Принес Просвиру заздравную. Зашептал. «Знаю теперича, отец Евсей. Вспомнил. Пойдем-ка скорей к Иванихе. У-у-у, она известная. Заговорит воров, момент объявится». Утро росное, розовое. День будет жаркий, воробьи празднуют. «Экс позарань поднял», — ворчал Евсей. Иннокентий шел мелкой бабьей походкой, придерживая на животе рясу. «Никак, отец Евсей, нельзя. Аль не знаешь, заговор он натощак только силу имеет. Врешь-то все, поди, Иннокентий, так только зря проходим. Дрой срамно, духовным-то». «Иваниха, старуха высоченная, дылда, костистая, бровястая, брови как у сыча, не очень-то ласково встретила монахов. Чего надоть? За какой присухой пришли? Али с молебном? Так мне ваших молебнов не надо». И возила, стукатала горшками на загнетке. «Да нет, мы слыхали, отца Евсея его-то обокрали. Не сговоришь ли ворот? Слыхали мы». Отец Иннокентий робел Иванихе. «Перекреститься бы». А перекреститься при ней поди нельзя. Шутяк-то тут, как баба шубейку запахивал на груди свою вязку. Иваниха глянул на него сверху, стегнула сычинами своими глазами. — Так ты что тут? Его обокрали, нам с ним вдвоем и остаться. — Да я, матушка, что ж, я подобрал полы вязки, согнувшись, засеменил бабьими мелкими шажками. «Как звать-то?» — спросил Иваниху Евсея. «Евсеем. Знаю, что Евсеем. Не тебя. А на кого думаешь-то? Анфимкой, Анфимом. Тебе на чем же сговаривать-то? На ветер? А то вот хорошо тоже на передник над березами. Его сучьями надо разослать. А может, на воде? Да потом его голуби залучить, да попоить чайком на этой самой воде. Во-во!» Чайком-то его бы, вот ловко-то, мать, а! Евсей обрадовался, забубукал, поверил, уж очень солидная да строгая старуха Иваниха. Иваниха зачерпнула деревянным долбленным корцом воды, раскрыла дверь в сени, поставила Евсей за порогом, сама стала на пороге, сунула в руки Евсею корец. «Держи, да слушай, да гляди, никому ни слова, а то все на тебя же обратится». Зачитала, медленно и вразумительно от кого, а глазами сычинами низала воду в корце. На море на Кияне, на острове Буяне, стоит железное сундучище. В том сундучище лежит булатное ножище. Беги, ножище, к Анфимке вору, кали его в самое сердце, чтобы он вор воротил по кражу раба Божия Евсея, не утаил ни сень пороха. А коль утаит, будь он вор пригвожден моим словом, как булатным ножом, будь он вор проклят в землю преисподню, в горы Араратские, в смолу кипучую, в золу горючую, в тину болотную, в дом бездомный, в кувшин банный. Коль утаит, будь он вор осиновым колом к притолке приткнут, иссушен пуще травы, захоложен пуще льда, а и умереть ему не своей смертью. — Ну, будь теперь, — сказал Иваниха. Попои его водичкой, голубя, попои. Евсей бережно перелил воду в бутылочку, дал Иванике целковый и пошел довольный. — Я тебе, миленок, угощу чаем, я тебе развяжу язык-то.